Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили на входящую линию компании Sentinel Credit Management. Эксперт Кузнецова Наталья Валентиновна, разговоры записываются. Слушаю вас. Мне только что звонили, я перезвонил. Вам звонили на данный номер телефона? Ну, а на какой еще? Мне сейчас уточним информацию. А вы Таратынов Сергей Олегович? Да. Дату рождения, пожалуйста, назовите свою средство информационной безопасности. Зачем? Я вам объяснила средство информационной безопасности, чтобы подтвердить свою личность. Подождите, почему я вам должен что-то подтверждать? Вы там мое... Позвонили этого для чего? Вы мое дело там куда-то передаете. Что-то там взыскать меня хотите, а я вам должен подтверждать свою личность, так что... Если что-то хотите сказать, то говорите, потому что меня уже заебали ваши звонки. Так вы подтвердите свою личность, все, чтобы вам возможно было с вами беседовать далее. Как я могу удостовериться? Что вы это вы? Я вам представилась. Ну я вам тоже представился. Сергей Олегович, если вы отказываетесь проходить процедуру верификации, она предусмотрена 230-й федерального закона. А я не обязан. Это не прихоть чья-либо. Я не обязан. И дает основание полагать вашему кредитору, что вы скрываетесь. Вы сами на самом деле, Я не обязан вам предоставлять. Вы прекрасно знаете, что Альфа-банк передал в работу данный договор нашей компании. Подождите, данная информация была у вас более чем достаточно. Подождите, с вами связывается. Я говорю, не перебивай меня. Слышишь? Каким образом? Меня Наталья Валентиновна зовут, Сергей Олегович. Да не важно, как тебя зовут. Я вам напомню. Вас звонят там. Могли ко мне обращаться? Каждый день, да, и куча. Сергей Олегович, могли ко мне обращаться? Я себе не позволяю подобных привольностей, как вы себе позволяете. Подожди. Слышишь? Слушаю вас. Почему Альфа-банк не уведомил меня, что он передал мое дело к вам? Вы не уведомили меня, когда начали обрабатывать персональные данные. Сергей, да может вы какие-то машины. Сергей Олегович. Хотите замутить? Альфа-банк ваш пять мультов. Вы слышите меня, нет? Ну. По вашему договору работают на основании агентского договора. Вы возьмите, что это такое? В интернете загуглите, что такое. А мне это договор. Зачем? Согласно мне зачем что-то гуглить? Зачем мне вам представляться вообще? Мне это для чего? Если в данном случае, если банк Альфа-банку, если Альфа-банк, да подожди, если Альфа-банку, нахуй, слышишь, что, ты меня слышишь вообще, что я тебе говорю, блядь, слышь, что, зачем ты параллельно разговариваешь, блядь, слышь? Тон общения смените, я еще раз вам говорю. С вами в подобном тоне общаться никто не намерен. Ты дослушай сначала. Так вы тон общения сменяете. Так зачем ты параллельно разговариваешь, блядь? Общения. А? Позвонили вы для чего вообще? Нахуй тебя цели? Послать. Вы пытаетесь таким образом самоутверждаться? Я говорю, нахуй тебя послать. Вот когда к вам специалисты приедут по адресу вашей будет? Регистрации фактического проживания, и тогда самоутверждайтесь, дальше пожалуйста. Дальше что будет? Сейчас будут я делаю отметку о том, что вы отказываетесь проходить процедуру верификации, как обычно все говорят по телефону. Да, блядь, слышишь? Как обычно все говорят по телефону. А потом да ты не несколько меняете тон общения. Бегают, нахуй, еще, блядь. И процедура поведения, вот. То есть вообще ну, полностью все ну, меняется. Ты что, блядь, ОПГ, блядь, да. Или там с ФСБ работаешь, что ли, нахуй? Да, Сергей, блядь, хуйна, блядь, дура ты, ебаная. Я еще раз вам говорю. Будешь мне ну, тут это еще угрожать по телефону, нахуй. Слышь, ожидайте что? Повторный мышь звонок. Ебаная. Ты охуела, что ли? Кому ты тут угрожаешь-то, блядь? А? Сергей Олегович, вы законов боитесь? Ты, блядь, вы, проживая на территории блядь, Российской Федерации, являетесь гражданином данной страны. Ты мне не о том сейчас говоришь, ты мне только что боитесь угрожала, законов? Блядь. Овечка ты ебаная, блядь. чем вам угрожали, скажите, пожалуйста. Ну, ты, у тебя же разговор записывается, послушай, блядь. Смею вам заметить, что вы меня оскорбили при исполнении обязательств. Это каких обязательств? Во-вторых, ты при исполнении, вам, что ли? Ты действующий сотрудник, да, нахуй полиции, что ли, блядь, или что? Сергей Олегович. Попрошайка ты ебаная, нахуй. Ты сидишь, блядь, там сидишь и просишь, блядь, ебан, деньги, нахуй. Пожалуйста, верните, блядь, Альфа-банку, обязательства перед Альфа-банком. Нет, вам не пожалуйста. Слышь, вам, пожалуйста, никто не говорит. Вот Альфа-банку надо, блядь. Вы нахуй со мной решаете. Ты-то нахуй мне звонишь вообще. Альфа-банк передал ваш договор в работу сам. Передал, блядь. А ты передашь, если вы сейчас что ли, обратитесь к Альфа-банку, вам Альфа-банк данную информацию подтвердит. Ты передашь, а вы специалистов предусмотрен 230-м федеральным законом, на основании которого работают коллекторские агентства. 230-й федеральный закон, блядь, Российской Федерации. Сергей Давай Олегович. Полностью мне нахуй читай, как в скрипте, блядь, написано. Сергей Олегович. Полностью читай. О давай, чем как, вы говорите? Как в книжке. Открывайте, говорите, окей, Google, 230-й федеральный закон, от 3 июля 2016 года. Мне это зачем? А для чего вы позвонили-то, скажите, пожалуйста. Я же тебе уже сказал, для чего. Послушай, за... Поматеришься? Ой, блядь, ты меня... С вами в подобном тоне общаться никто не намерен. А чё? Вас предупредили о последствиях, если вы не готовы вести конструктивный диалог и разрешать свою ситуацию путем телефонных переговоров. В данном случае, возможно, вы специалистов. Вы для личной беседы с вами. А там, пожалуйста, самоутверждайте, сколько вашей души угодно. Бегут, блядь, ебан, со сломанными носами твои специалисты, блядь. Поверь мне. Запись разговоров производится, напоминаю вам. И чё? Ничего. У меня тоже. Выражаетесь вы некорректно, угрожаете. Сегодня ты себя на Ютубе, блядь, услышишь. Сергей Олегович. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Алло. Алло, алло. Опять ты, что ли? Здравствуйте. А? Ну, говори. Компания СКМ Рязанцева, Алена Сергеевна, ведущий эксперт, информирую о записи переговора, я вас слушаю. Алена живет, Алена. Что за смс-ки там идут ко мне? А? С вашей конторы? Мужчина, давайте вы корректно будете чего? Разговаривать, хорошо? Ну, Алена живет, говеная, что ты нормально разговариваю? Что за смс-ки идут ко мне? Переговоры. С вашей организации? На какой номер вам звонки на поступают? Этот. На минуту ожидайте, значит. По поводу Таратынова Сергея Леонидовича, вам знаком данный человек? Внимательно слушаю. Замечательно. Звонки поступают по поручению Альфа-банка, информация конфиденциальная, дата рождения назовите. Зачем? Как я могу убедиться, что ты это ты? Ты же, я же тебя тет-а-тет не вижу, правильно? Сергей Олегович, вы меня не увидите. Ну, я и паспорт. Вы меня не увидите. Давай скрин паспорта. Ну, я вам объясняю, что вы меня и не увидите. Ну, либо можешь сиськи щелкнуть там по WhatsApp отправить. А еще что вам отправить? Ну, вообще, смс-ка пришла, содержание, что приедут рабы для строительства дома пионеров. Сижу, жду. Когда приедет? Больше ничего не проходило? Ожидайте, раздала смс-ка. Когда ожидать? Заранее-то хоть позвонят, нет? Вам написали смс, смс все указано. А что, блядь, теперь по смс будем общаться? Мужчина, я не намерена с вами разговаривать, так никто не будет смотреть на переговоры, перезвоните. Алена. Всего доброго. Алена, ты че? Здравствуйте. А, добрый день. Сотрудник компании СКМ, Аксакова, Амадина Шумабекова, главный эксперт, информировал о записи переговоров. Я слышу ваш вопрос, задавайте, пожалуйста. Ну так я с тобой же уже разговаривал, это я тебя слышу. Что ты там уточнила мою дату рождения? А? Молодой человек, вы готовы сейчас к переговорам более конструктивным? Так я и так конструктивный, блядь, это вы мне нахуй долбите, блядь, смс-ки там свои. Почему я должен вам перезванивать? Потому что ваш автоответчик нахуй мне звонит. Вы на линии ожидаете, информацию проверю по вашему номеру. Ну, давай, давай. Сергей Олегович, вы готовы сейчас к переговорам со мной более конструктивным? Конечно. Без выражений, без записи телефонных переговоров. В таком случае дату рождения вашу назовите. Да для чего я должен дату рождения? Вот непонятно, кому называть, зачем? Может, ты сейчас кредит на меня возьмешь? 5 миллионов евро. Мое имя, отчество Аксакалова Мадина Жумабековна. Нет. Можете ко мне обращаться по имени, отчеству. Дедович, до чего вы хотите дело довести с вашим общением? Скажите, пожалуйста. Подожди. Как я могу удостовериться, что ты – это ты? Ты мне по WhatsApp на этот номер отправь. Мадина Жумабековна меня зовут. Я еще раз вам повторяю. Мадина Жумабековна. Я поняла, что вы не готовы сейчас к переговорам более конструктивным. Информацию направляю в отделение Альфа-банка. Для строительства дома пионеров. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Здравствуйте. Меня зовут Суетина Анна Ивановна, главный эксперт компании СКМ. Мы с вами разговор записывается. Я вас слушаю. А мне вот смс-очка поступила. Вот как бы хотел бы узнать, что за... Давайте мы с вами уточним. Давайте уточним информацию. Давайте. Номер телефона назовите, на который смс-сообщение поступило. Ну вот этот номер. С которого сейчас звоните? Да, да. Одну минуту ожидайте, я проверю информацию. Так, еще раз сообщение вам поступило по поручению Альфа-банка по поводу Таратынова Сергея Олеговича. Это вы? Знаю. Да, это я. Замечательно, дата рождения свою называйте, будем с вами разговаривать. Я стандартная процедура верификации. Девушка, вы там все знаете. И дату, и фамилию, и адрес. Сергей Олегович, я обязана удостовериться, что сейчас разговариваю именно с Сергеем Олеговичем. Меня не повышайте, хорошо? Сейчас кричите вы, Сергей Олегович, заметьте, в отличие от вас, я с вами абсолютно спокойно разговариваю. Монотонно, там, где это, в трубку, там, диалог. Сергей Олегович, дату рождения свою называйте. По поводу СМС-ки. Когда приедет выездной отдел? Мне для строительства дома пионеров требуются рабы. Дату рождения свою называйте. Дату рождения свою называйте. Для строительства дома пионеров. Дату рождения свою называйте. Зачем? Ты ее прекрасно знаешь. Стандартная процедура верификации. На «ты» мы с вами, во-первых, не переходили, Сергей Олегович. Какой верификации? Сейчас настраивайте себя на более конструктивный диалог. Так. Ожидайте повторные звонки. А, мадам, подожди, не ложи трубку. Prepárate para que sientas el espíritu de Dios. Sí, prepárate para que sientas, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva el espíritu de Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas.